Глава вторая. Искать жениха я, конечно же, пошла в самую уединенную часть парка. Да, сейчас уже ночь, и большая часть студентов межрасового университета магических искусств разъехалась на каникулы. Но мало ли, вдруг кто-то остался и так не вовремя захочет подышать морозным воздухом. Но для того, чтобы оказаться тут, нужно специально припереться, вот как я. Мой перекресток был весьма необычным, потому что состоял из ажурных мостиков, крест-накрест переброшенных через скованное льдом озерцо. За поворотом аллеи, ведущей от озера, светилась огнями башни исследований профессора Роукса. Но в нее даже днем и в учебное время не часто ходили. Не к ночи он будет помянут, чтоб его тахонь утащила. Профессор Алекс Роукс был своего рода феноменом. Он появился в университете осенью этого года, вел исключительно факультативы на интересные ему темы и временами выходил на замены по другим предметам. В остальном сочевал в своей башне. На кой демон его в Муми вообще взяли, я так и не поняла, особенно ввиду того, что башню за минувшие месяцы отстраивали дважды. Исследования Роукса оказались весьма взрывоопасны. При этом лично у меня с ним с первого занятия сложились самые натянутые отношения. Мы сразу друг другу не понравились. Мне его надменная физиономия, на которой читалось вселенское превосходство, и 15 минут унижений на его факультативе по трансмутации жидкостей. После чего я туда больше не ходила. А чем ему не приглянулась такая милая булочка, как я, даже не знаю. Было несколько эпизодов, конечно, но это не причина при каждой встрече точить об меня зубы своего остроумия. Ладно, это все лирика. В любом случае, этот курс у меня последний, так что скоро мы перестанем видеться. И слава всем богам. Ибо бесит. А сейчас стоит наконец-то приступить к тому, ради чего я пришла в этот уголок заснеженного лесопарка. Я со вздохом покрутила в руках лук, достала бумажку и снова ознакомилась с инструкцией. «Ну, начали?» Для начала выдрала волосок из прически, приговаривая: «От счастья к целому, от искры к пламени, от пылинки к камню, от веры к чуду. Забава детская, будь добра, стань взрослой». Кончики пальцев потеплели, а рыжий волос засветился янтарным светом. Я поднесла его к тетиве, и волосок, как живой, прильнул к ней, удлиняясь на глазах, начал обвивать леску, которая с каждым мигом переставала напоминать игрушечную. Да и сам лук рос, стремительно увеличиваясь в размерах. И вот уже через полминуты я держала в руках не детскую забаву, а то, что очень напоминало полноценное оружие. Стрела тоже стала больше, и на ней тускло искрились руны. Покрутив ее в руках, я даже пожалела, что на первом курсе ходила на факультатив по руническому письму через раз и пренебрегала домашними заданиями. Для своего рода деятельности я посчитала это неважным, но сейчас не отказалась бы понимать, что именно держу в руках. Потому что чутье подсказывало, что обычным, развлекательным вещицам такое поведение не свойственно. С другой стороны, откуда бы Вилава достала настоящие, сильные артефакты, тем более для такой цели? Положим, вот эта закорючка точно означает усиление. Но чего? А вот это поиск, и вокруг нее наверняка указано, что именно искать будет. Вроде бы перечеркнутый овал означает истинность, или нет? Да тахонь с ними, с рунами. Вообще-то и без разницы. Я зябко переступила на месте и потерла одну ногу о другую. Выдохнула и, прикрыв глаза, начала по памяти бормотать заклинание. «Свет из тени, душа к душе, стрела к цели. Покажи мне моего суженого». Когда волшебные слова были произнесены, лук в моих руках вспыхнул потусторонним огнем, ярко-зеленым с черным мерцанием. Руки словно сами натянули тетиву, и, расширив глаза, я увидела, как из-за поворота, словно вырастая из заснеженных кустов, выходит на аллею сгорбленная фигура нашего сильно пожилого завхоза. Боги! Нет! Нет, нет, нет! Но пальцы неумолимо, словно сами по себе, разжимались. Все, что я успела, это дернуться, Зато траектория полета стрелы чуть сместилась. Она описала красивую, сверкающую дугу и вонзилась прямо в грудь появившегося вслед за завхозом Алекса Роукса. Я выронила демоново гадательное оружие и, перепуганно пискнув, рванула к жертве своего поиска истинной любви. Пока бежала, в голове успело пролететь просто море мыслей. Меня теперь упекут в тюрьму или просто засудят его родственники? А, быть может, они закажут наемного убийцу, чтобы тот изничтожил меня самым изуверским образом? И почему, в конце концов, профессор стоит на месте, а не падает с душераздирающими стонами? И где стрела? После попадания в цель она пропала? Раздался дребезжащий голос завхоза. «Алекс, мальчик мой, вы тоже видели? Кажется, что-то пролетело, похоже на комету, но так низко. Эх, подслеповат я стал». «Да, пролетело», — проговорил профессор, не сводя с меня пристального, слишком внимательного взгляда. «Комета, скорее звезда. Я до сих пор ослеплен ее красотой». «С глазами осторожнее надо», — покачал седой головой завхоз. К сожалению, в том, чтобы нестись проверять пострадавшего с покатого мостика, есть свои минусы, потому что сила инерции беспощадна, и тормозила я гораздо медленнее, чем у меня появились нехорошие подозрения о том, что профессор Роукс внезапно поехал крышечкой. «Несомненно, смотреть на звезду сложно, еще сложнее не иметь возможности ее коснуться». «Что?» Я попыталась замедлить ход и упереться каблуками в утоптанный снег, но не помогло. Спустя пяток секунд я со всего маха влетела в объятия профессора. Очень высокого, мускулистого и, надо сказать, весьма красивого. А я еще никогда ни в кого так не влетала, чтобы сходу ощутить стальные мышцы груди под ладонями и тепло сильных рук, что легли мне на талию. Задумчиво так ее погладили и, кажется, решили не останавливаться на достигнутом. От внезапно обнаглевшего Алекса меня буквально снесло в сторону. «Алекс, мальчик мой, кто это?» — подслеповато прищурился завхоз. «Тиана Эллиот, 5-й курс, факультет фитологии», — представил меня Роукс. «Надо же, он помнит, как меня зовут». «А что она тут делает?» «Гуляет», — мрачно буркнула я, нервно переплетя пальцы. «Так поздно нельзя гулять, девонька!» — погрозил мне узловатым пальцем мистер Олч. «Мистер Олч, у меня для вас приятные новости». По-прежнему, не отводя от меня взгляда, вдруг заявил профессор. «Это какие же?» «Домой вы попадете гораздо быстрее, чем думали». Несколько пассов, сложное движение, и в десятки шагов от нас заискрилась портальная воронка. Для начала я обалдела от самого факта ее наличия, вернее, от того, что Алекс Роукс является телепортистом. Это искусство могут постигнуть только сильные маги. Нет, не так. Очень, очень, очень сильные маги. Даже среди драконов-телепортистов раз-два я обчелся. Тем временем профессор подхватил завхоза под локоток и потянул к кратчайшему пути домой. «Знаю, мистер Олч, вы хотели прогуляться и подышать, а я обещал составить вам компанию, но обстоятельства изменились». «Но, Алекс, мальчик мой, вы же говорили, что свободны этой ночью!» «Я и сам так думал. Но сердцу не прикажешь. У меня появились дела. Вот стоят, глазками моргают. Их срочно надо проводить». «Дела?» — недоуменно переспросил завхоз. Но к этому моменту его уже подтащили к воронке перехода. «Всего доброго, мистер Олч. Доброй вам ночи. Вашу проблему я решу чуточку позже. Возможно, завтра». Бабах! И мы с профессором одни посреди заснеженного парка ночью. Я и, внезапно поехавший крышей, очень сильный маг. Почему-то я малодушно подумала, что если бы попала в него настоящей стрелой, а не гадательной, то неприятностей было бы меньше. Интересно, что вообще произошло? Лук должен был указать на мою судьбу. Выходит, указал, Вот на профессора? Но как в такое можно поверить? Ведь сам артефакт — это так, ярмарочная игрушка, да и летела стрела изначально в Герберта Олча. Хотя вот уж его я совсем не готова признавать своим суженым. Профессор Роукс повернулся ко мне, поправил высокий воротник своего шикарного пальто, откинул упавшие на лоб пепельные волосы и внезапно выдал. «Темно здесь, вам не кажется? И ночь уже». «Как-то не особо и темно. На перилах мостиков добрый десяток фонарей». «Угу, ночь». Нервно согласилась я с очевидным. «В общагу пора». «Однозначно», — подтвердил профессор. «Пойду я, пожалуй». Не получилось совсем уж избавиться от вопросительных интонаций. «Я провожу», — решительно заявил Роукс и предложил мне руку. Я уставилась на нее, как мой кустик на предложенное ему печенье, с глубоким недоумением. За профессором подобной галантности сроду не водилось. Более того, после того, как он появился в Муми, даже некоторые старшекурсницы решили, что это очень хорошая кандидатура в мужья. К последнему году обучения в университете оставались исключительно девушки, по уши вовлеченные в науку и магию, но профессор Роукс был слишком большим искушением, чтобы хотя бы не попытаться увлечь его в свои сети. Молодой, на вид ему и 30 не дашь, красивый, высокий статный блондин с породистым лицом и потрясающими глазами цвета крепкого кофе, из старинного и процветающего драконьего рода, то есть при титуле и больших деньгах, а вдобавок безмерно загадочный, потому как зачем, спрашивается, такому преподавательская должность и профессия алхимика? Словом, не жених, а сказка. Что только студентки не делали, аристократки платочки рядом с ним роняли, а девчонки попроще сумки с учебными принадлежностями рассыпали. Особо рисковые даже пытались падать при нем в обморок с расчетом, что их непременно поймают на руки. При паре таких падений я лично присутствовала. Первый раз в вестибюле университета профессор Роукс лишь сделал шаг в сторону и телекинезом подвинул к умирающей хитрюге ближайший диванчик. Валилась она на него вовсе не элегантно, кстати. Второй случай произошел, когда профессор милостливо согласился свозить нас на экскурсию, заменяя заболевшего куратора нашей группы. Видно, больше было некому, а приглашение в королевскую волшебную оранжерею при эльфийском дворе добыть крайне сложно. Вот там-то одна из девочек решила, что будет очень романтично оказаться на руках у красавчика-дракона среди роз Сильмар. Тут надо отдать Роуксу должное. Он честно попытался поймать симулянтку. Правда, не слишком торопился, а потому не успел, и она свалилась прямо на клумбу с сельмарами, которые на минуточку плотоядные. К счастью, сожрать розочки успели только ее платье, и то частично. Надо отметить, что никто над ней не смеялся. Все-таки падать в клумбу с хищниками — большой риск, на который можно пойти только ради большой любви. Насколько знаю, обе эти девицы повторить свой подвиг не решились. Любовь любовью, расчет расчетом, но есть нехилая вероятность, что в следующий раз диванчика рядом не окажется. Сельмары, конечно, растут и в университетской оранжерее, и у нас они поменьше и поласковее, но как заманить туда профессора? Тиана. Если джентльмен предлагает вам локоть, его надо принять. Мягкий. Вот прямо бархатный голос вернул меня в реальность. «Да, профессор, конечно», — промямлила я, не найдя повода сказать «нет». В общем, приняла. И мы пошли.